Глава 19. За ужином Райли во всех подробностях поведал Сильве о своем несчастном случае. Он не стал уточнять, насколько близко ощутил дыхание смерти или как это происшествие повлияло на его жизнь. Он не хотел, чтобы она догадалась, как он изменился или что-то заподозрила. Он, в свою очередь, жадно слушал новости о фильме, сниматься в котором Сильви только что закончила. Смеялся над скандалом, за сведения о котором газеты отдали бы все на свете. На съемках все поверяли Сильве свои секреты, а она все их хранила. Райли был не в счет. Он был даже еще более деликатным, чем она. Они оба знали, что в их мире распространение сплетен в конце концов обернется против тебя. Сильви всегда мало ела. Она ковыряла лежавшую на тарелке еду, объявляла ее восхитительной, но никогда не ела много. Именно поэтому она до сих пор могла надеть одежду, в которой была во время их первой встречи. Однако Сильви была сластеной и приберегала аппетит для десерта. Десерт подали. Красивая коробочка из шоколада. На крышке было написано «С днем рождения» и изображена цветочная гирлянда, повторяющая деревянную инкрустацию в их купе. «Какая прелесть!» — вздохнула Сильви. «Даже жалко разрушать». «Сохранить ее ты не сможешь. Она растает», — сказал Райли. «Давай посмотри, что внутри. Наверное, мороженое с дикой вишней». Сильви взяла ложечку и принялась поднимать крышку. Внутри оказалось не мороженое, а кольцо на подставочке из белого атласа. Сильви смотрела на него в замешательстве. «Что это такое?» — спросила она. «Я не понимаю». Она озадаченно взглянула на Райли. «Ты всегда даришь мне шарф на день рождения? Всегда?» «Этот год особый, Сильви. Шарф все еще был у него. Тот, который он купил перед несчастным случаем. Он отдаст его ей позже». Райли был суеверен. Нарушать ритуал он не хотел. Но сначала нужно было разобраться с более важным вопросом. Он наклонился к Сильве. «Таким образом, я говорю, прошу тебя стать моей женой». «О, Райли!» — вздохнула она, и у него упало сердце, когда он увидел на ее глазах слезы. Она ему откажет. Райли полагал, что готов к этому. Он знал, что рискует. Сильви была феей, светлячком, подобно Динь-Динь, женщиной, которая не хочет никому принадлежать, которая не хочет ничем ограничивать свою свободу. Он собрался с духом, чтобы встретить ее отказ. Это разобьет ему сердце, но Сильви наверняка все равно останется в его жизни, даже если он не сможет сделать ее своей женой. Сильви накрыла его руки ладонями. Честно говоря, Райли не хотел слышать ее слов. Хоть бы она не рассердилась. Кольцо Сильви в любом случае может оставить у себя. Он не станет унижаться, возвращая его ювелиру. Мысленно Райли попросил Сильви поторопиться. «Чего же ты так долго ждал?» — спросила она наконец. Райли моргнул. «Что?» «Я ждала этого предложения со дня нашего знакомства». Райли пытался осмыслить ее слова. «Что ты имеешь в виду?» Сильви рассмеялась, откинув голову. «Конечно! Я выйду за тебя, Райли! Ну, давай!» Она протянула ему левую руку. «Ты должен все сделать как надо!» Райли достал из шоколадной коробочки кольцо и надел Сильви на палец. Оно подошло идеально. Пассажиры вокруг них радостно улыбались. Кто-то захлопал в ладоши, и вскоре весь вагон присоединился к этим аплодисментам. Сильви, актриса до мозга костей, вскочила и прошествовала по вагону, показывая всем руку. Пока женщины восторгались и ахали, мужчины кивками выражали свое одобрение, нехотя признавая, что до конца жизни им был задан стандарт, романтических жестов. Отныне только кольца с бриллиантами, спрятанные в шоколадной коробочке ручного изготовления. Вернувшись на место, Сильви обняла Райли и поцеловала, чем вызвала новый взрыв аплодисментов. «Завтра это будет во всех газетах», — заметил Райли, но продолжал улыбаться. «Отлично», — сказала Сильви. «Я хочу, чтобы весь мир знал. Я люблю тебя, Райли. Но как же долго ты тянул!»